Вопрос 423. Как мне быть? Я не жена, а любовница. Я люблю, но не хочу брать его на крючок. Замуж. Хочу лишь быть у него единственной. Два приятеля идут по улице. Вдруг один хватает за руку другого. Быстрее, уходим! Что случилось? На той стороне улицы стоит моя жена и разговаривает с моей любовницей. Приятель посмотрел и говорит: «Успокойся, это моя жена разговаривает с моей любовницей». Из непридуманных рассказов. Судя по вопросу, возлюбленный холост. Это называется гражданский брак. Можно назвать пробным браком. Как быть? Любить его, помогать во всех делах, стать ему другом и возлюбленной, делать все так, чтобы ему не захотелось иной женщины.